Глава третья. С расстоянием Миша погорячился. Мы прошли почти 10 километров, а переезда все не было. Местность не баловала разнообразием видов. Широкие поля, засаженные различными сельхозкультурами, от гречихи до подсолнуха, перемежались небольшими рощицами, похожими на защитные лесополосы. И при подходе к одной из таких рощ мы вдруг услышали выстрелы. Стреляли из винтовки, одиночными. Стреляли спокойно и неторопливо, размеренно. Так используют оружие, когда стрелку ничего не угрожает. Например, при расстреле безоружных. Взяв трехлинейку на изготовку, я стал осторожно пробираться через лесок на шум. Мишку я по-человечески просил остаться на месте, но этот малолетний дурак все равно увязался со мной. Метров через 100 мы увидели крышу какого-то строения, опознанного Барским как домик обходчика по запомнившейся примете, покосившейся дымовой трубе. Удвоив осторожность, временами вообще опускаясь на четвереньки, мы с товарищем приблизились к самой ограде, оказавшейся невысоким, всего лишь по колено, штакетником, выкрашенным веселенькой зеленой красочкой. В целом небольшая изба и крохотный приусадебный участок производили приятное впечатление. Домик аккуратно покрашен, резные наличники радуют глаз, на окнах кружевные занавесочки. Даже собачья будка сияет свежей краской. На заднем дворе находится чисто символический огородик, десяток коротких грядок. Перед избушкой разбита круглая цветочная клумба. И вот как раз вокруг нее сейчас топталось несколько человек. Точнее, пятеро военнослужащих. Разглядеть с расстояния в 50 метров детали обмундирования я не мог, но спутать с чем-то характерные каски... Определенно это были немцы. Поодаль стоял мотоцикл с коляской и небольшой четырехколесный броневик. Немцы, весело горланя, правда, из-за дальности я не различал слов, но общий настрой оставался понятным. Устроили фотосессию, центром которой являлось нечто, лежавшее посреди клумбы. Какой-то тюк с барахлом или мешок, плохо видно. Они, попеременно передавая друг другу фотоаппарат, щелкались на фоне этого странного объекта, принимая героические позы. Веселятся, гады. Мне вдруг вспомнилась улыбка летчика, с которой тот расстреливал женщин и детей, и руки непроизвольно сжали винтовку. С трудом подавив в себе желание выстрелить по ненавистным фигуркам в мундирах непривычной расцветки, я до крови закусил губу. «Чего это они?» — удивленно прошептал Барский. Он тоже не мог понять причину веселья. «Да хер их уродов знает!» — злобно прошептал я. «Что делать-то будем, Михаил? Явно ведь, что связи с начальством теперь не будет. И помощи мы не дождемся, раз уж эти твари здесь». «Может, это десантники? Я слышал, что гитлеровцы часто десант на парашютах и планерах высаживают», — предположил Барский. «Вот сейчас наши подоспеют и перебьют их». «Ага, десант», — хмыкнул я. «Броневик с мотоциклом им тоже на парашютах сбросили?» «Похоже, что где-то прорыв, а это группа, разведка или головной дозор. И уж больно беспечно они себя ведут. Или тупые, что сомнительно». Или знают, что оказывать сопротивление здесь некому. В любом случае, надо срочно бежать к поезду и предупредить наших. Хотя толку будет мало. У нас тяжелых больше сотни, а вывозить не на чем. Вот ведь жопа. Я не стал договаривать, что в случае верности моей оценки ситуации все уцелевшие после бомбардировки обречены. Если даже сразу не убьют, концлагерь не самое приятное место на Земле. Задумавшись над вероятными вариантами выхода из неприятной коллизии, я не сразу заметил, что фашисты прекратили фотографироваться и, подойдя к броневику, что-то обсуждают. Похоже, что получили радиограмму. Из башни торчала голова в пилотке с надетыми поверх наушниками. Этот тип, похоже, командир, приказал своим грузиться. Трое залезли в машину, а двое отошли на несколько шагов. Негромко стрекоча движком, броневичок укатил в сторону от железки, оставив на прощание небольшое сизое облачко выхлопа. Двое оставшихся солдат постояли пару минут, глядя вслед уехавшим товарищам, затем закурили и, тихо переговариваясь, пошли в сторону домика. «Блин, а ведь это шанс!» Я огляделся по сторонам и, наметив две запасные позиции, прошипел Барскому. Я сейчас буду стрелять. Что бы ни случилось, ты должен лежать на месте. Иначе, если тебя немцы не убьют, я потом рожу разобью. Понял?» Миша угрюмо кивнул. Хорошо, что не стал припираться. Не до того сейчас. Целюсь в голову дальнему. Хотя это практически не имеет значения. Второй ближе ко мне на пару шагов. Выстрел. Вот это удар. Пробитая каска отлетает на 3 метра. Фашист оказался опытным. Увидев смерть напарника, мгновенно, не потеряв ни одной секунды, бросился к ближайшему укрытию, домику обходчика. Молодец. На это я и рассчитывал. Впрочем, на случай, если бы он растерялся, у меня имелся запасной план. Но раз уж все пошло как намечено, быстро меняю позицию, бегом, только слегка пригнувшись. С этой точки мне видна только часть фигуры противника, спрятавшегося за углом. Обозначаю свое присутствие. Надо держать врага в напряжении. Стреляю в расплывающийся силуэт и, не дожидаясь результата, снова сломя голову, бегу на третью позицию. Немец, выставив из-за угла ствол карабина, бабахнул куда-то в сторону залегшего Барского. То есть по тому месту, откуда был произведен первый выстрел. Только бы Миша не запаниковал. Уф, добежал. Отсюда фасадная стена дома просматривалась как на ладони. И стоящий у крыльца немец представлял собой большую ростовую мишень. С такой дистанции я мог бить в любое место на теле, на выбор. «Ки нам нужны?» «Нужны!» Фашист роняет карабин и, схватившись за плечо, сползает на землю, оставив на белой стене красную кляксу. «Готов, красавчик!» Выскакиваю из-за дерева и мчусь к избе, контролируя каждое движение цели. Но солдат явно не готов геройствовать. Сидит, зажимая рукой рану. Добежав, ногой отбрасываю в сторону немецкий карабин. Его владелец поднимает на меня глаза. Сказать, что он удивлен, ничего не сказать. Вылупил шары, словно привидение увидел. Ну да, я ведь выгляжу 16-летним пацаном. Я, в свою очередь, тоже внимательно разглядываю солдата. Это мой первый увиденный вблизи враг. На вид обычный человек, молодой парень, лет 20. Черты лица правильные, глаза серые, слегка небрит, щетина светлая. А хорошо этому арийцу сраному прилетело. Морда бледная, как у покойника. Болевой шок. Как бы он раньше времени кони не двинул. Шприц тюбиков с промедолом сейчас в аптечке не кладут. Придется народным методом. Снимаю с пояса флягу и, резко сунув горлышко в кривящийся рот фашиста, вливаю в него 100 граммов. Конечно, жаль переводить водку на эту тварь, но мне ведь и поговорить с ним надо. Ну, вроде отпустило, щечки порозовели. «Мишка!» Я распрямляюсь и машу рукой. «Дуй сюда!» Барский выносится из рощи, как спринтер на 100-метровке. «Как ты их? Молодец!» На бегу восторженно орет мой товарищ. «Давай-ка, бери винтарь!» Я сую Мишке трехлинейку и горсть патронов. «И вставай на шухере!» «На чем?» — оторопел Барский. «Охраняй! Вдруг эти на броневике вернутся? Стрелять-то умеешь?» «Конечно!» — немного обиженно ответил Барский, действительно привычно отработанным жестом приоткрывая затвор, чтобы проверить наличие патронов в патроннике. Затем он пополнил магазин. «Ну, в общем, понятно. Сын офицера все-таки. В смысле, командира РККА. Отлично. Приглядывай за дорогой. Так. С чего начнем? Снять ремень, на котором только небольшой патронтаж с 3 кармашками и штык-нож. Эге, а где все остальное? Не с 30 же патронами он воевать собирался? Ладно, с этим можно разобраться потом. А сейчас нужно узнать, где его дружки и не свалятся ли они нам на голову в ближайшую минуту. Наме, Динсград, Региментснума, Антвортен, Аршлох. Перевод с немецкого. «Имя, звание, номер части. Отвечай, мудак!» Рявкнул я на немца, сопроводив слова мощным пинком ногой по ребрам. Свободное владение немецким языком – добрая традиция моей семьи. Наша фамилия похожа на еврейскую, но на самом деле в предках у меня числились немецкие бароны с приставкой «фон». Причем самые настоящие, а не какие-то там «остзейские». Когда-то давно, в 18 веке, младший сын нищего баронского рода фон Глейманов поступил на службу к русскому царю, и все его потомки тоже отдавали свои жизни на русской службе. В общем, стали Глейманы простыми русскими людьми, даже приставка «фон» где-то потерялась. Один из представителей нашего рода, мой прадед, прапорщик военного времени, сделал в 18-м году правильный выбор, вступил добровольцем в Красную армию и умудрился сделать карьеру, дослужиться до должности командира полка. Правда, 41-й год прадед не пережил, доблестно погибнув где-то под Уманью. Однако любовь к родному языку он деду привил, а дед потом отцу, а уж после они оба мне. Я даже учился не в простой, а в спецшколе, где все предметы преподавали на немецком. Так что языком Гёте и Шиллера владел свободно. Что очень помогло мне 10 лет назад. Я получил хорошую работу в совместной российско-немецкой строительной компании. Меня даже 3 раза посылали в Ганновер на полугодовые курсы повышения квалификации. И за время таких командировок я чрезвычайно обогатил свой словарный запас сленгом и ругательствами. «Никела смертен, шац, унтер регименсname саге их ничт», — огорошил пленный. Перевод с немецкого. «Никола смертен, стрелок, а номер части я вам не скажу». «Вер зай дия, их зай дох кайне милитер героиге. Wie habt ihr die Soldaten der Wehrmacht anzugreifen gewagt?» Перевод с немецкого. «Да и кто вы такие? Вы ведь не военнослужащие. Как вы вообще осмелились напасть на солдат Вермахта?» «Ах ты, сука!» — почти весело сказал я, примериваясь хорошенько пнуть обнаглевшего Ганса в раненое плечо, чтобы сразу мозги прочистились. Но меня внезапно позвал Барский. «Игорь!» Каким-то странным голосом громко позвал Миша. «Игорь, подойди сюда!» Я резко встал и обернулся. Мелькнула мысль, что возвращаются немцы на броневике. И не одни, а с подкреплением. Но нет, Миша не смотрел на дорогу. Он в упор глядел на лежавший на клумбе ворох тряпья, вокруг которого 5 минут назад фоткались фашисты. И что тут особенного? Я присмотрелся, и вдруг пелена упала с глаз. Это был вовсе не тюк с тряпьем. Посреди желтеньких и красненьких цветочков ничком лежала женщина, а поверх нее лежала большая мохнатая собака. Так вот где смотрительница переезда и ее единственный защитник. Причем креативные европейцы не ограничились простым убийством пожилой женщины и собаки. Из их трупов они создали арт-объект. Железнодорожницы подогнули колени и задрали юбку, а собаку разместили на ее ягодицах. Некрофилы, блядь. Волна горячей ярости затопила мозг. Что-то изменилось на моем лице, да так, что Барский отшатнулся. Я на деревянных ногах шагнул к фашисту и без замаха ударил его в живот трофейным штык-ножом. Потом еще раз и еще, с проворотом, чтобы уж наверняка. С такими ранами он сразу не сдохнет, какое-то время помучается. Просто убить это животное, подарить ему спасение. Нет, легко он не умрет. Эх, будь у меня хотя бы час. Он бы узнал, что мы в сербской крайне с боснийскими снайперами делали, когда они имели глупость попасться нам живьем. Горы, горы. Красивые они, заразы. Вот до жути красивые, до дрожи, до смерти. А весной особенно. Как же, мать его, назывался этот городок? Расстреляйте, не помню. Можно я буду называть его городок Гаубицы? Почему такое название? А потому, что именно в этом городке мы оставили одну из 2 наших М-30. Микротрещины в наружном цилиндре накатника. После первого же выстрела начинал плакать. Ну, капли гидравлического масла на поверхности. А в последний раз, при обстреле боснийских позиций, она так хорошо плюнула этим маслом, что у Витьки-тракториста полщеки обожгло. В самую мордуленцию харкнула. И попала так точно, как снарядами никогда не попадала. Короче, мы ее на ремонт оставили, а сами дальше двинули. Сами — это 6 грузовиков, 2 пушки ЗИС-3, 1 гаубица М-30 и 30 лбов из той породы, которым дома не сидится, а все хочется отыскать приключений на свою жопу. Чем мы, собственно говоря, и занимались последние, ну, неважно сколько месяцев, на территории Республики Сербской, которая отделилась от Боснии и Герцеговины, которые, в свою очередь, отделились от Югославии, Сначала-то мы в минометчики угодили, но после минометчиков сильно много стало. Вот нас в артиллеристов и переквалифицировали, так сказать. По чести, по совести, пушкари из нас были, как из дерьма, снаряд. Хотя это только поначалу. Потом подучились, попрактиковались, и вот, пожалуйте. 8-й отдельный артиллерийский дивизион, приданный корпусу Дрина. Прошу любить и жаловать. Отправлен блокировать Жепу. Да не жопу, а Жепу. Городок такой. Босняки там окопались, а у сербов к ним вопросы накопились. Очень хотелось уточнить. А что это вы там с детишками, бабами и стариками сербскими натворили? Ну, нам тоже приперло немаканных об этом пораспрашивать. Вот и бабахали мы со всех стволов по абрезанским позициям. Хорошо так бабахали. После нас только лунный ландшафт и оставался. Ну да не о том речь. В тот день мы перебазировались. По своей территории до всего на 15 километров. Чем не туристический маршрут? Тем паче, что погода хорошая. Сами сытые, довольные. И все у нас зашибись. Едем, значит, и дорожка такая. Ну, не то чтобы горный серпантин, а, в общем, предгорья. Едем час, едем два. 100 км это по прямой, а по дороге гораздо больше получается. Вот так и катимся себе, под ясным синим небушком да ясным ярким солнышком. А время — к обеду. Значит, вставать где-то надо, и чтобы водичка рядом, и кустики. Ну, чтоб после обеда далеко не бегать. О, вот как раз такое местечко и нарисовалось. Дергает меня Сашка, раз за рукав. Смотри, мол, командир, место-то какое. Прям по заказу. И ведь не сказать, чтобы я новичком был. И ведь знал, что самое красивое место на войне почти наверняка дорожкой к кладбищу окажется. А вот поди ж ты. Кивнул башкой, ровно болванчик фарфоровый, и весь наш дивизион туда и свернул. И встали, точно бараны перед бойней, в линию. Так выезжать потом проще будет. Выгрузились, харчишки какие-никакие достали, расселись. И словно забыли, что вообще-то война вокруг. Костерок развели, жизни радуемся. В ручейке водички набрали, чаек кипятим, лясы точим. Вот как домой вернемся, ух, какая жизнь начнется. Ребенок на то время только у меня был, так парни насели. Расскажи, да расскажи, как с ребятешком живется. Рассказываю. Походу, хлебушек с мясом жуем, заварку в котел бросили. Сейчас попьем горяченького, оправимся по кустикам, да и дальше двинем. И тут выстрел я не сразу услышал. Только увидел, как у Макса, Броди его кличка была. Так вот, у Броди голова дернулась. И лег он лицом в землю. А выстрел только тогда по ушам и ударил. Тут столпотворение вавилонское началось. У половины парней автоматы в грузовиках лежат, бронники у всех там же. Разленились. Половина тех, что с оружием, вокруг палят бестолково, а вторая половина к грузовикам рванула. И снова один выстрел через весь этот грохот пробился. И Вовчик, не черный, а второй, не упомню уже кликуху его, на задницу, шлеп, а потом на бок валится, а затылка у него нет. Тут уж все палить похерили, и под грузовики да за орудия. Съежились, будто кролики, каждый норовит в землю вжаться, чуть не вдавиться в нее. Анхренушки, в каменистую землю не больно-то вожмешься, а под грузовиками страшно. В кузовах, между прочим, снаряды лежат. Сейчас пуля в бак прилетит, и всем коллективный писец. Нам бы до тех стволов, что в машинах лежат, добраться. Глядишь, чего бы и сладилось, а то ведь оба пулемета там. Автоматы только у 12 человек, да и то, у 4 уже патроны на исходе. А эти — снайперы, сволота такая. Чего вытворяют? Один нам головы поднять не дает, а второй тем временем с фланга к нам и — бабах! Лёшка седой вон, лежит весь в крови, рот только беззвучно открывает, ну, как рыба пойманная. От боли голоса нет. Ему сейчас промедол срочно вколоть надо, шок снять. А попробуй-ка, сунься к нему. Я попробовал, еле назад прянуть успел. Пуля в камне возле самого моего носа долбанула, глаза крошкой запорошила. Еще бы чуть, я бы там и остался. Лежим, в землю врасти стараемся. Сначала ужас накатил, вот как если в жаркий день ведром ледяной воды обдать. Руки-ноги ватные, пальцы занемели, словно отлежал их. Стечкин из кобуры минут пять тащил, все вытащить не мог. А когда вытащил, как посмотрел на него, хера ли с тебя толку, товарищ АПС? Ты ж даже в самых смелых своих фантазиях и до половины расстояния, что до снайпера, не добьешь. Он ведь, гнида, может, метрах на 800 работает, а я тут кандидат в 200-е. Третью 200-ку нам минут через 5 нарисовали. Старого, ну, то есть ростовчанина Андрюху Старкова. Он бросился было к грузовику, тут его и, как Тетерева, на взлете. А что мы могли? Разве что выть. И только пули по металлу. Дзынь. Да по камушкам. Джик. Лежим, ждем, когда по телу туп будет. Когда Владик Волчар, Волоков его фамилия, свалился с пулей в плече, мне вдруг как-то пофигу все стало. Нет, страх не прошел. В смысле, совсем. Но вдруг такие мысли в голову полезли. Ой, мама. Вдруг стукнуло, что вот лобстера я жареного никогда не ел. Да теперь, видно, уже и не поем. И тут же вдогон прилетело. Зато я знаю, что анчоусы и кильки одно и то же. И снова грустная мысль. Девственницы у меня никогда не было, а дело к тому идет, что уже и не будет. Вот еще травинки, которые прямо рядом с моим лицом торчат, считать начал. Травинки чахленькие такие, бледненькие. Так ведь и не сезон еще для них, чай не май месяц. 8 их травинок этих было. 2 повыше, остальные совсем маленькие. Вот смотрю на них и думаю, они вырастут, а я и не узнаю, чего хоть это за травка такая. У нас потерь прибавилось, еще 1 200 и пара 300. Седой кричать начал, с волчарой, дуэтом, а мы сделать ничегошеньки не можем. Оружия нет, да еще снаряды эти. Того и гляди, взорвемся. И тут вдруг подумалось мне, что вот так подохнуть — дело последнее. Что ж мы им, ягнята, что ли, которые молчат? Рукой парням показал, мол, надо всем разом на грузовики рвануться. Оружие возьмем, раз, а то еще и засечем, откуда к нам эти пули-пташечки прилетают. Может, хоть и не завалим, так хотя бы попятнаем этих тварей. Парни головами кивают, поняли, и смотрят на меня. Все верно, раз командир, значит, первым и подниматься. Тут у меня все мысли сторонние ушли, и снова ужас накатил. Ведь убьют сейчас, к гадалке не ходи. Только как страх накатил, так куда-то и укатил, почти сразу же. Ну, убьют, ну и чего? Все одно, помирать когда-то да придется. Может, мой срок сейчас и пришел? Я уже и патрон в ствол загнал, и подобрался, как волк перед прыжком. Может, успею до пулемета добраться? А с этим механизмом я еще в срочную на «ты» был. Может, сам их, сук этих, достану. Только, как в одной хорошей песне поется, видно, не судьба была пули мне отведать. Вдруг выстрелы, вопли, да такие, что, кажется, целое стадо обезьян в кустах оттягивается. Мы как-то разом все почувствовали, что снайперам резко не до нас стало. Рванули за оружием. Я только рукой на орудие махнуть успел. А с зисок уже чехлы поздергивали, станины развели, уже стрелять изготовились. И нашим раненым помощь подали. Кому жгут, кому тампон, всем промедол. Замерли, ждем. И тут, честное слово, чуть не разревелся, когда услыхал. «Эй, славяне, не стреляйте! Свои!» У меня губы трясутся, но марку держу. Не новичок все-таки. «Свои? А кто такие?» РДО! И номер вдогонку. Ну, тут уж совсем от сердца отлегло. Казаки. Наши. Братишки. Минут через 5 они к нам вышли. И ведут пленных снайперов. Вернее, волокут. И не снайперов. Снайперш. Мы обалдели. Стоим, глазам своим не верим. Это что же? Вот эти соплячки нас чуть не уделали? Бля! Смотрим мы на этих девок и не знаем, что сказать. Нет, мы не монахи и не праведники, и на войне всякое бывало. И деревни под уровень грунта равняли, и по молокососам фанатикам стрелять приходилось. Да и с женщинами, ну, с боснячками, иногда это самое. Короче, бывало и бывало всякое. Но тут... Мои орлы меж собой пошушукались, а потом Витька-тракторист тихонечко мне так, на ухо. «Слышь, Гарик, ты это. Мы, короче, их не будем, короче. Ни я, ни остальные. Казаки пусть их. Только лучше бы, чтобы они их сразу, а? А мне и самому тошно. Нет, я им ничего не простил и прощать не собирался. Но вот все-таки нас два десятка мужиков, и казаков этих еще человек 40. Нельзя так над бабами, не по-человечески». Подошел я к их командиру, да и так спокойненько поинтересовался. «А чего, мол, братишка, вы с этими сучками делать собрались? Я, мол, в том смысле, что, может, их расстрелять, да и все?» Послушал он меня, послушал, потом улыбнулся, да и говорит. «Ты что, братуха, головой ударился? Казаки с бабами не воюют. Чего удумал расстрелять? Отпустим». Тут уже я решил, что и в самом деле башкой об камень навернулся. То есть как это отпустим? А за моих 400-200 кто ответит? Только за голову свою я переживал рано. Смотрю, казаки им локотки стянули, да и поволокли куда-то. Только хотел я у командира их спросить, куда, как он сам ко мне повернулся. «Мы тут с ребятами распадочек один видели. Подходящий, кажется. Пошли?» Я 5 с ранеными оставил, а с остальными за казачками потопал. Шли недолго, с километр, не более. А как на место пришли, я аж вздрогнул. Обрыв. Не то чтобы какой-то там ужасный, но 10 верняк. Внизу скалы, между ними ручеек бежит. Казачий командир, имя у него самое что ни на есть казачье, Артур, и говорит: «Вот, девоньки, отсюда свободны!» И рукой так слегка отмахнул. «И казаки этих девок давай к обрыву подталкивать. А те еще не понимают, что с ними сделают, только видят, какая у Артура улыбка. А улыбка у него такая была, сказать нельзя. Одна из них ранена была. Левая рука плетью висела. Вот ее первую и... Она-то в последний момент сообразила, что сейчас будет. Рванулась, да куда там? Повалили, за руки, за ноги схватили и... Фьють! Только взвизгнуть разок и успела. А вторая на колени бухнулась и давай вымаливать, чтобы отпустили. На приличном таком русском, только акцент прибалтийский. Я не удержался, да и спросил: «Ты, дева, откуда родом-то?» «Та мне в ноги». «Из Дауга впился, не хотела. У меня мама, бабушка, сестренки маленькие». «Я вообще-то человек не жестокий. Наоборот, скорее. Нет, приходилось мне пленных крепко допрашивать. И не один раз. Только удовольствия мне от этого не было. Надо так надо, но для удовольствия... Извините, у меня другие радости. Но вот тут... Какие нахрен сестренки? Какие мамы-бабушки? А Бродя, старый, Наф-Наф и Вовчик этот, который не черный. Ты же, сучка, нас как в тире, а мы тебя... Хера!» Пнул я ее ногой, она за обрыв и того. Только мы когда оттуда шли, слышал я, стонала она. Наверное, нелегко умирала. Долго. «Игорь, ты чего?» — оторопело спросил Барский. «Что?» — я резко повернулся к напарнику. «Ты чего сделал? Ты его зарезал?» «А что мне надо было? Конфетами его кормить?» «Но он же военнопленный», — продолжал недоумевать Миша. «Ну, во-первых, мы с тобой не военнослужащие, поэтому просто не имеем права брать кого-либо в плен. А во-вторых, он не солдат, а бандит, убивающий мирных жителей», — резко ответил я. «Но все-таки...» Эх, как мне это напоминало позабытые песни наших доморощенных правозащитников. Мало ли, что ли, выблядков с оружием в руках схватили над телами растерзанных мирняков. И они с головы до ног заляпаны кровью своих жертв. Все равно их нужно задержать, а не арестовывать. Обращаться вежливо, соответственно, с презумпцией невиновности. У них есть какие-то права, их нужно поить, кормить и судить, собрав кучу доказательств и предоставив адвоката. А гуманный суд даст им лет по 20. И они выйдут на свободу с чистой совестью, 40-летними здоровыми мужчинами. Ну или в крайнем случае дадут пожизненное. Тогда они будут долго коптить небо на государственном коште. Нет уж, лучше мы по-простому. Ножичком. Но правоверный комсомолец Миша Барский имел в виду нечто совершенно другое. А может, он был рабочим или докером в Гамбурге? А если у него двое детей и старуха-мать? А ты его так просто ножом в пузо? Миша, для меня эти твари не люди, а просто бешеные псы, которых нужно безжалостно убивать. Мне похеру, что он был рабочим. Он только что убил советского человека и надругался над трупом. Я буду давить этих скотов, невзирая на их социальное происхождение. Извини, Игорь. Барский, не ожидавший такой отповеди, смутился. Однако я хотел сказать, что... И давай больше не возвращаться к этой теме. Хорошо, послушно кивнул напарник. Следи за окрестностями, а я тут пробегусь немного, осмотрюсь. Так, начнем с оружия. Что мы имеем? 2 карабина Маузера. Такие мне тоже попадались в свое время. 98К. Штык-ножи к ним. Почему-то совершенно тупые. Примечание. В немецком боевом уставе пехоты штык-нож обозначен как исключительно колющее оружие. Обучению штыковым приемам в вермахте уделялось очень малое количество времени, и штыковой рукопашный бой рассматривался только в качестве последнего шанса после исчерпания боеприпасов. В связи с этим заточка штык-ножа приравнивалась к порче армейского имущества. Далее, по 30 патронов на ствол. Маловато. Но ведь есть еще мотоцикл с коляской. Наверняка там запас патронов и прочих полезных в военном быту вещей. Вообще-то по фильмам я помнил, что на всех немецких байках стояли пулеметы. Но мне, видимо, попались неправильные фашисты. Пулемета не было, на коляске отсутствовала даже турель. Жаль, пулемет в нашем распоряжении – очень полезная штука, особенно в умелых руках. Но зато в коляске обнаружились сваленные портупеи с кучей всяких подсумков на каждой. Ага, так, значит, ганцы просто сбросили лишнюю тяжесть. Таскать на себе стало лень, вот и свалили излишки на железного коня. Тут же лежали какие-то цилиндры размером с термос. Я уже обрадовался, но в них оказались противогазы. Правда, фляги тоже нашлись. В одной плескалась вода, в другой – водка. Еще в коляске присутствовал большой мешок, 2 продолговатые брезентовые сумки, 2 малые пехотные лопатки в кожаных чехлах, 4 гранаты-колотушки и холщовый промасленный сверток метровой длины. Осмотр я начал с больших квадратных брезентовых подсумков, к которым и были приторочены фляги. Там обнаружились по 1 паре трусов и маек и по 2 пары чистых носков. Ну и всякая мелочь, вроде иголок, ниток, фонарика и, самое главное, еда. Целых 4 500-граммовые банки с надписью готическим шрифтом «Fleischkonserven» и 2 пачки «Göbek». Примечание. «Fleischkonserven» с немецкого. Мясные консервы. Тушенки, в нашем понимании, у немцев не было. Скорее, данные консервы напоминали колбасный фарш. «Göbek» – также немецкое. Галеты. Далее в больших сумках находились патроны. 2 в каждой. Ну, теперь живем. Правда, по старой солдатской поговорке, патронов много не бывает. Бывает просто мало, и мало, но больше уже не унести. В отдельном мешке нашлось нечто неуставное. 6-килограммовых банок советской свиной тушенки, солидный шмат сала и буханка хлеба. Где-то натырили сволочи. При виде еды у меня заурчало в животе. Думаю, что после завтрака дед ничего не ел, а мне потом не до трапез было. А день уже клонился к закату. Ладно, пожрать мы успеем. Сначала надо отсюда ноги унести, пока дружки убитых мной козлов не нагрянули. Так, а что в длинном свертке? Ух ты! Винтовка. Судя по дизайну, самозарядная. Похоже на СВТ, но не она. Светку мне приходилось держать в руках, а вот такую — нет. Но винтовка явно отечественная, причем в отличном состоянии. К ней прилагались 4 пустых рожковых магазина на 15 патронов. Жаль, что самих патронов не было. Хороший трофей немчура добыла. А мы, стало быть, вернули. «Миша, ты знаешь, что это?» С винтовкой в руках я подошел к Барскому. «Ты же из такой в полку стрелял. Неужели не помнишь?» Миша поглядел на меня с удивлением. Но через секунду он вспомнил про мою амнезию. «Это АВС-36, автоматическая винтовка Симонова». «Автоматическая? Значит, может стрелять очередями?» «Я, конечно, небольшой знаток истории Великой Отечественной, и фанатом оружия меня не назвать, но все-таки про такую штуку я даже не слышал». «Да, может. Только это не рекомендуется. Исключительно в экстренных случаях и короткими по 5-7 патронов очередями. И не больше 3-4 магазинов подряд», — огорошил Барский. «Надо же, сколько ограничений. Впрочем, если она под стандартный русский патрон, то отдача у нее — ого-го. В ПК это компенсируется весом и сошками, а здесь... Думаю, что с рук очередями особо не постреляешь, только с упора. Ладно, потом разберемся». Я аккуратно замотал винтовку в промасленную ветошь и сунул в коляску. «Пойду в домик загляну. Понимаю, что попахивает мародерством, но несчастной женщине уже не помочь, а нам нужны еда и перевязочные средства. И телефон». Миша молча кивнул и стал глядеть на дорогу. Я пулей влетел в избу и лихорадочно огляделся. Стоило поторопиться. Мне казалось, что внутренний таймер, показывающий обратный отсчет до появления новой партии фрицев, приступил к размену последней минуты. Так, телефон висит на стене у окошка. Здоровенный аппарат в деревянном ящике с огромной эбонитовой трубкой. Ну-ка, что со связью? В динамике тишина. А если ручку покрутить? Тоже тишина. В общем, понятно, что связи пришел писец. Но для очистки совести я вышел на крылечко и внимательно осмотрел идущие к домику провода. В пределах видимости обрывов не было. Следовательно, провод обрубили где-то в другом месте. Хрен с ним, я уже и не надеялся. Возвращаюсь в избу. Какой же здесь все-таки порядок и чистота? Бедная женщина. Мне ужасно стыдно лезть в ее вещи. Но надо, черт побери, надо. Впрочем, можно ограничиться большим комодом и стоящим под аккуратно застеленной кроватью сундучком. Постельное белье. Чистое, переложенное засушенными цветками лаванды. 2 комплекта. Беру. Полотенце с вышивкой. 4 штуки. Туда же. Порвем на бинты. Что еще? На полке возле печи мешочки. В них что-то сыпучее. Бросаю их в общую кучу. Наверняка там крупы. На подпол уже нет времени. А там стопудово запасена картошка. Нам любая еда пригодится. Почти 400 человек кормить надо. Ладно, если повезет, я сюда еще вернусь. И не только за картошкой. Железнодорожницу нужно похоронить по-человечески. Вывалившись из домика с целым кулем завязанного в простыню барахла, я быстро затолкал добычу в коляску мотоцикла. Понятно, что своим ходом мы трофеи отсюда не упрем. Да и средства передвижения грех бросать. Вот только я как-то позабыл, что не умею управлять самобеглой коляской. В принципе, ничего сложного, но... «Миша, а ты на права сдавал?» «Чего?» — удивился Барский. «Мотоциклом управлять умеешь?» Надежда не шуточная, все-таки сын командира. Раз с винтовкой управляется, то, может, и... «Конечно», — уверенно сказал Михаил. «Тогда седлай коня и валим отсюда». «Чего?» «Блин, заводи мотоцикл, а я пока тела уберу». Немцев я оттащил в кусты. При тщательном осмотре их, конечно, найдут, но 10 минут выиграть можно. А женщину и ее собаку отнес в пристройку, где накрыл старой мешковиной. Быстро заровняв следы волочения, прыгаю на заднее сиденье громко тарахтящего байка. «Гони!» И мы погнали. Удовольствие от безумной езды на страшной 40-километровой скорости по грунтовой дороге на антикварном транспортном средстве близко к нулю. Мало того, что отбитая жестким седлом задница онемела практически сразу, я еще и пыли наглотался. И только через пару минут мне в голову наконец пришло, что мы едем на юг, тогда как нам нужно на восток. «Стой!» — проорал я в самое ухо напарнику. Миша резко тормознул. «Что случилось?» «Нам в другую сторону, вдоль железки, а мы едем поперек». «А что делать? Дорога здесь только одна». Дорога действительно была только одна. И куда она могла завести, я не представлял. Барский тоже. Естественно, что сразу возник сакраментальный вопрос. «Что делать-то будем, Игорь?» «Предлагаю проехать дальше, еще километра 3-4, и поискать поворот в нужном нам направлении. А если не найдем, повернем назад и попытаемся проехать по бездорожью вдоль железной дороги. Трогай, только потихоньку». Однако найти нужную дорогу не вышло. Почти сразу мы выскочили из очередной рощицы на край широкого поля и увидели, что нам навстречу движется туча пыли, в которой скрываются какие-то угловатые тени. Миша без команды начал разворачиваться. «Правильное решение. Я уже и не ждал встретить своих. Лучше укрыться и посмотреть, кого там черти несут». Расстояние до нежданных гостей составляло около километра, да и ехали они не спеша, поэтому нам хватило времени вернуться в рощу и спрятаться за кустами. По дороге проехала небольшая колонна. Головным шел полугусеничный бронетранспортер. За ним громыхали три грузовика с большими опелевскими эмблемами на решетках радиатора. Под тентами сидели солдаты с винтовками в руках и громко горланили «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren». Понятно, что и техника, и солдаты были не нашими. «Öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen». Примечание. Немецкая солдатская песня. Если солдаты по городу шагают, девушки окна и двери отворяют. Я тихонько допел куплет и уже громче добавил. Ну, теперь понятно, почему те на переезде вели себя так беспечно. Немчура здесь чуть ли не ротами шастает. И ты еще будешь свистеть мне про десант? Да понял я уже, понял, с досадой ответил Барский. Ты прав, к сожалению. Где-то прорыв. Лучше бы я ошибся. «Что же теперь с нами будет?» — тоскливо спросил Миша, подняв лицо к синему безоблачному небу.